Глава 8. Альтернативная цивилизация. Новосибирск. Субъективная реальность. 10-19 мая 2010 года. «Это, дорогие мои, одно из самых неожиданных направлений работы», сказал Иван, побарабанив пальцами по столу. «Дух захватывает. Когда-нибудь потом нас спросят, а каков смысл в изучении аномалий?» «Практический. Мы сразу выложим на стол туза. Оцените. Вот вам парк четвертичного периода. Есть тут искра благородной сумасшедшенки». «Надеюсь, вы просто неудачно пошутили?» — подозрительно спросила филологесса. «Ваня, вы меня пугаете. Удаленные внешние исследования на той стороне сколько угодно. Но тащить специфическую фауну сюда, к нам, в объективное время? Последствия просчитали?» «Мамонт не тиранозавр. Никому голову не откусит. Надеюсь, столь авторитетное мнение оспаривать не будете?» «Никто не говорит, сделаем это прямо сейчас, немедленно. Я подразумеваю среднесрочную перспективу. Отстроимся, раскрутимся. Тогда можно будет начинать безобразничать и мистифицировать общественность. Нашли в вечной мерзлоте останки сунгарийского мамонта с уцелевшей ДНК. Вырастили в пробирке. Убедительные доказательства состряпаем. Какие трудности?» «Впрочем, реконструкция фауны – задача второстепенная. Я бы начал с более важного. Только умоляю, давайте сразу обойдемся без громких протестов. Я знаю, что вы мне захотите сказать». «Боже мой, у Вани очередная сногсшибательная идея», – вздохнул Славик. «Следует ожидать крупных неприятностей. Высказывайся». «Наступает теплое время года. Вы с батей днями пропадаете за дверью. Освоился?» «И что?» – Славик еще больше насторожился. «По твоим оценкам, сколько всего неандертальцев обитает в ближайшем радиусе от аномалии? Численность?» «Я пока видел всего 4 стоянки. В двух больших семьях около 30 особей. То есть 30 человек. В остальных по 15-17. Но к весне родятся дети. Несколько женщин на сносях. Андрей Ильич говорит, будто неандертальцы умеют контролировать рождаемость и зачинают потомство так, чтобы младенцы появлялись после схода снега и начала сытного охотничьего сезона. Гораздо проще выходить и выкормить малышей. Ты к чему ведешь?» «Где у нас карта Центральной Сибири?» Иван встал, подошел к полке, забитой подшивками документов и справочной литературой, отыскал масштабный план, убрал со стола чайные чашки, расстелил. «Севернее Томска и восточнее Нижневартовска. В междуречии об Енисее расположены дикие, незаселенные территории, где человека не встретишь. Верховье реки Сым и Сымское Нагорье. Посмотрите, на протяжении 1500 километров никаких признаков жилья. Бескрайняя нетронутая тайга с колоссальной кормовой базой. Зверья там, видимо, невидимо. А климат помягче, чем в эпоху вьюрмского оледенения. Кто сказал, что неандертальцы не сумеют выжить при столь благоприятных условиях и в окружении более-менее привычного биома? В сравнительной безопасности». «Дед тебя шлепнет при одной попытке озвучить эту безумную мысль», — твердо сказал Славик, знавший, сколь трепетно Андрей Ильич относится к подопечным. «Прикончит с особой жестокостью, причем в суде я буду свидетельствовать на стороне защиты. Окончательно рехнулся?» «Наоборот. Я так нормален, что сам порой удивляюсь», — не моргнув глазом, ответил Ваня. «Дед, впрочем, еще нормальнее. Не поднимет руку на родного сына. Готов выслушать разумные доводы против. Однако для начала скажу, что спасти от полного исчезновения наших старших братьев было бы делом достойным». «Позвольте мне», — вмешалась рассудительная Алена. «Пункт первый. Микрофлора по сравнению с палеолитом разительно изменилась. Неандертальцы моментально перемрут от неизвестных в те времена болезней». «Возражаю», — сказал Иван. «Аргусы миллион раз могли занести современную заразу на ту сторону. Дверь известна почти столетия, и пользовались ею постоянно. Батя в 60-70-х оттуда месяцами не вылазил, а наблюдать за палеантропами начал еще раньше». «Верно», — нехотя подтвердил Славик. «Они крепкие, палкой не убьешь. Андрей Ильич утверждает, что неандертальцы практически не болеют и спокойно переносят холодные зимы без насморков простуд. Другое дело – рацион питания. Палеантропы употребляют не только мясо, но и тьму тьмущую корешков и растений, которые за 50 тысяч лет могли вымереть. Снова возражение. Таежные зоны России стали формироваться еще до наступления ледников, и со временем мало менялись. Да, крупные животные исчезли, но остались привычные олени-косули, медведи, мелкая живность. Сам рассказывал, что видел на той стороне зайцев. Только они покрупнее наших. Неважно. За 400-500 веков зайцы вполне могли поменять облик. Эволюция. Так спросим себя, какие же непреодолимые препятствия мы видим? Проблема уединенности и скрытности снимается. В Сибири полным-полно медвежьих углов, куда нога Homo sapiens отродясь не ступала. Пищевая цепочка в наличии. Биом привычный. Палеантропы обитали как в тундростепи, так и в тайге. «Они не кочуют», — напомнил Славик. «Эти неандертальцы оседлые. Летом переходят на более удобное стойбище неподалеку, зимой возвращаются. Позволь, я разобью твои оптимистичные построения в прах. Набитое брюхо и теоретическое отсутствие врага сапиенса не являются обязательными факторами выживания. Ты говоришь так, словно речь идет о переселении обезьян из одного заповедника в другой. А на самом деле все гораздо сложнее». Не думал, что палеантропы могут умереть от стресса? Затасковать. «Прикажешь выслушать лекцию о нежной душевной организации Homo neanderthalensis?» — вздернул брови Иван. «Сведения, почерпнутые из ученых трудов по человеческой психологии, убеждают меня, что суровая среда обитания должна формировать у людей суровые характеры. Ты ведь заявляешь, что они люди?» «Люди, но другие». «Кажется, я поняла, что Славик хочет сказать. Однако сформулировать затрудняется», — остановила спор филологесса. «Простейший пример. Шимпанзе — примат, и мышиный лемур тоже примат. Мы с вами приматы. Но между высокоразвитым гоминидом шимпанзе и туповатым лемуром с массой тела в 50 граммов лежит такая же огромная пропасть, как между людьми и человекообразными обезьянами. Биологический отряд один, а разница бесконечна». Не удивлена тому, что психологические неандертальцы резко отличаются от человека разумного. «Еще как отличаются», — буркнул Славик. «Давайте временно закроем эту тему. Согласны? Честное слово, я сочувствую палеантропам, и сохранить их, используя наши возможности, было бы очень здорово. Вопрос этический. Почему мы должны принимать решения за неандертальцев? А во-вторых, как бы не сделать хуже?» «Куда уж хуже, чем есть», — отозвался Иван. «Выбор между шансом выжить, продолжив развитие, и неизбежным вымиранием. Засекретить программу сохранения палеантропов труда не составит. Толстозадые американские туристки с фотоаппаратами в парке четвертичного периода окажутся только через мой труп. Решим. Я всего лишь предложил». «Все, коллеги, совещание окончено. Мы с Аленой Дмитриевной поехали на встречу с подрядчиками. Славик, твои планы?» «Зайду к малышу, отвезет меня в поселок к Андрею Ильичу. Решили забуриться на ту сторону дней на несколько, так что скоро нас троих не ждите». «Троих?» – осторожно уточнила Алена. «Взяли малыша в помощники. Он ведь работает на корпорацию, верно? Лишняя пара рук не помешает. И он не трепло». «Делайте, что хотите», – кивнул Иван. «Только не рискуйте зря». «Постой. Ты сказал, почему мы должны принимать за них решение, верно? А что, если неандертальцев подтолкнуть к этому решению?» «Но как?» – вытаращился Славик. «Не знаю. Думай. Посоветуйся с дедом. Он поймет». К майским праздникам 2010 года корпорация, получившая официальное название «Новосибирский технопарк», при незаметной для большинства поддержке правительства, начала реализовывать генеральный план строительства. К академгородку и поселку Кирова сгонялась техника, возводились ангары и двухколейное ответвление железной дороги, а сами концессионеры сохраняли частичное инкогнито, выступая в начальственных кабинетах под личиной инвесторов от мало кому известного сингапурского холдинга ИАС, обладавшего, между прочим, фантастическими по временам кризиса финансовыми резервами. Если конспиративный офис располагался в квартире на окраине Абаканской улицы, то под центральную контору с солидным штатом арендовали облюбованное здание в самом центре, на углу Фрунзе и Красного проспекта, выставив оттуда, с солидной компенсацией, разумеется, несколько маленьких фирмочек, торговавших чем угодно, от компьютеров до мебели и сантехники. За время стремительного ремонта и приведения облика дома к стандартам европейского бизнеса, Ваня слетал в Германию, где ангажировал управленцев с обязательным знанием русского языка, которые должны были осуществить первоначальные замыслы. Господа получали непристойно большое жалование, но свое дело знали крепко. Для работы с отечественными бюрократами удалось переманить из госструктур знающих чиновников, призванных осуществлять контакты между немцами-менеджерами, госструктурами и наемными работниками из числа соотечественников. Ради того, чтобы буржуев не хватил инсульт при виде российского разгильдяйства, а наши поставщики-подрядчики-работяги не лишились рассудка от строжайших требований немчуры. Как ни странно, симбиоз был достигнут, и все вроде бы остались довольны. Мало-помалу технопарк приобретал зримые очертания. Сформирован коллектив инженеров, земля выделена, площадь размечена, проект находится на последней стадии согласования. Основные направления, судя по бумагам, информационные технологии, медико-биологические технологии, силовая электроника и приборостроение. Общая площадь научно-производственных помещений составит около 150 тысяч квадратных метров. Хитрющий премьер и тут не упустил возможности урвать кусочек для себя, ненавязчиво подсунув Ивану инвесторов от госкорпораций. Мол, зачем вам такая огромная территория? Потеснитесь, пожалуйста. Гарантирую, они не станут вам мешать и совать нос в чужие дела. Опасаетесь? Так постройте забор высотой хоть с кремлевскую стену. Прятаться от злокозненного Чубайса вкупе с Роснана. По рукам? По рукам. До пышной презентации технопарка, назначенной на 15 июля, оставалось чуть меньше 2 месяцев. Протокольные службы Московского Белого дома известили, что ожидается визит председателя КНР, президентов Азиатских республик и индийского премьер-министра. Не ударьте в грязь лицом. Пока Иван с Аленой Дмитриевной вкалывали до седьмого пота, Славик занимался прямым своим делом, заглядывая на приватные совещания лишь 2-3 раза в месяц. Он прекрасно осознавал, что в грандиозном бизнес-проекте окажется лишним балластом, да и присутствовать на деловых встречах в шикарных кабинетах, выкраивая на лице резиновую улыбку, Славику было противно. Компаньоны с этим управятся 100 крат лучше, они привычны. Аргус обязан работать с червоточинами, в том его предназначение. Тем более, что за дверью начинались интереснейшие события. Менялись сезоны, стремительно подступало короткое лето эпохи ледникового периода. Идея взять в ассистенты малыша зародилась спонтанно. Андрей Ильич калека. Сложный протез, может быть, и стоит, как новый Бентли, но много им не наработаешь. Втроем, кроме того, веселее. А малыш – человек позитивный, увлекающийся и надежный. Почему бы не принять в компанию? Дед пожал плечами, сообщил, что когда-то у него был помощник. Умер нелепо, автомобильная авария. И предложил познакомиться. Лишний предлог выдумывать не пришлось. Когда-то в Сибири звали откушать пельмени с водкой по особому поводу. «Шумный он», — заключил по итогам смотрин Андрей Ильич. «Но парень хороший. Берем. Уверен, что не сболтнет?» «Не должен», — ответил Славик. «Во-первых, тайна притягивает. А во-вторых, Ваня платит ему как штатному водителю и мажордому зарплату, о какой и в Москве не каждый может мечтать. В-третьих, никто не поверит. Решено. Забираем к себе. Но как объяснить?» «Нашел сложность», — усмехнулся дед. «Посмотри за окно. Что видишь?» «Ну, солнце. На яблонях почки распускаются. Вот еще будка нужника и сарай». «То-то и оно. Солнце. Весна. А там пока вьюга. Проводим за дверь, ничего объяснять не придется. Уверуют, как в Троицу и Богоматерь. Проследи, чтобы у него теплые вещи были свои. Лыжи найду». «Вы потепление обещали? На той стороне». «В плейстоцене времена года меняются за день-другой. Вчера мороз и снегопад, завтра плюс 15 и ручейки. Через неделю зеленая трава. Особенности климата, сам увидишь.